Вечером она поделилась с Сэмом своими соображениями, и на следующее утро Уинфилды уже ехали домой. Всю дорогу Эдвина думала о своей сестре, а Фанни решила, что во всем виновата именно она, потому что ей не пришло в голову попытаться удержать Алексис в отеле или обратиться за помощью к Эдвине. «Ну что ты, глупая!» Эдвина безуспешно пыталась утешить сестру. «Ты ни в чем не виновата. Алексис уже взрослая и сама должна отвечать за собственные поступки». «А если она не вернется?» Фанни заплакала, и Эдвина не находила слов, чтобы успокоить ее. «Алексис непременно вернется. Но когда, как и в каком состоянии? Нет, все-таки лучше думать, что она с Малкольмом, чем пребывать в полной неизвестности». Алексис позвонила только на третий день, когда Эдвина уже совсем обезумела от горя. Было 10 часов вечера. «Боже мой! Неужели ты не понимаешь, что с нами происходит? Где ты?» Голос Алексис дрожал. Она долго не решалась набрать номер, но даже Малкольм считал, что необходимо позвонить домой. Эта неделя оказалась худшей в ее жизни. Сначала Алексис рвало в поезде, и она думала, что умирает. А потом Малкольм заявил ей, что она проспала всю свою брачную ночь. Он сказал, что перед тем, как сесть в поезд, они поженились и всю ночь занимался с ней любовью, чтобы подтвердить сказанное. Все оказалось так ужасно, совсем иначе, чем она думала. И Алексис не могла понять, зачем согласилась выйти за него замуж. Малкольм вел себя совсем не так, как в Лос-Анджелесе. Говорил только о фильмах, в которых они станут теперь сниматься. И, несмотря на внешний лоск, при ближайшем рассмотрении показался ей совсем старым. «Со мной все в порядке», — сказала она слабым голосом. Но даже по телефону ее слова звучали не слишком убедительно. «Я с Малкольмом». «Ну, это я уже поняла», — сказала Эдвина с облегчением. «Но почему? Чего ради ты устроила нам такой спектакль? Зачем ты соврала мне тогда?» «Я не врала. Я действительно почти не говорила с ним на свадьбе», — начала оправдываться Алексис. «Я танцевала с ним один раз, и мы договорились пообедать вместе. Где ты сейчас?» По голосу сестры Эдвина догадалась, что Алексис плохо. Теперь у Эдвины не осталось никаких иллюзий по поводу случившегося. «Я в Нью-Йорке». Алексис явно нервничала. Эдвина перевела дыхание. Слава богу, сестра хотя бы жива и здорова. В первую минуту она подумала связаться с Джорджем, но так не хотелось прерывать его свадебное путешествие. Она решила сначала попытаться вызволить сестру самостоятельно, а если ей это не удастся, призвать на помощь Джорджа. Более всего Эдвина хотела избежать огласки. Нужно предупредить Сэма, что Алексис нашлась, потребовать от Фанни и Тедди, чтобы они держали язык за зубами и ничего не говорили Джорджу. Чем меньше посвященных, тем лучше. Пока можно ограничиться этим. Она продолжила разговор с Алексис. «А где в Нью-Йорке? В каком отеле?» «В отеле Иллинойс», — Алексис назвала адрес. «Это, конечно, не Плаза или Ритц-Карлтон, но Малкольм Стоун и не принадлежал к тем людям, которые селились в подобных отелях». «Послушай, Эдвина», — голос Алексис задрожал. Она понимала, какой болью отзовутся ее слова в сердце Эдвины, но не сказать об этом она не могла. «Я замужем!» «Что?» Эдвина не хотела верить своим ушам. «Это правда?» «Да, мы поженились перед тем, как сесть на поезд». Она не сказала, что в ту ночь была пьяна и мало что помнит. Она просто решила поставить сестру в известность. «Ты собираешься домой?» Эдвина поклялась себе, что сделает все, чтобы расторгнуть этот брак. но сначала Алексис должна была вернуться.